«Ты вызвал своих людей, почти идеально скрывая злость», — говорит Сергей. «Формально они сотрудники охранной компании, но все понимают, что на самом деле это твои солдаты. Известно, что к тебе вылетает отряд княжеских гвардейцев. На военной базе династии в Рязани тоже происходит какое-то движение. Барон Вронский считает, что ты готовишься напасть на него. Он идиот?» Невозмутимо спрашиваю я. «Решил, что ему объявляет войну род Грозиных. Ты что, не понимаешь? Здесь вагон вариантов. Войну объявят Медведевы, а Вальга с династией просто помогут людьми и ресурсами. Или ты начнешь устраивать диверсии, чтобы вынудить их уступить землю. Или спровоцируешь их самих объявить войну. Хватит, я это понимаю, перебиваю я. На улице сегодня холодно. Я плотнее запахиваю пальто и отхожу в заснеженный сад, жестом приказывая гвардейцам оставаться у машины. Подметающий дорожки в саду слуга, заметив меня, спешит удалиться. Так что случилось?» — повторяет свой вопрос Черепов. «Я же сказал, ничего. Небольшие перемены в личном составе. Что происходит на базе династии, я не знаю, но выясню. Гвардейцы князя улетят сегодня же. Отряд Вальги я вызвал для своей охраны. Успокой своих вассалов, никто не собирается с ними воевать. Они пока что не мои вассалы. Кстати, когда закончишь в Рязани, я хочу попросить тебя помочь кое с чем». «С чем?» – уточняю я. «Потом скажу. Это тема для долгого личного разговора. Просто имей в виду, что нам надо встретиться, как только ты вернешься в Москву». «Постараюсь», — уклончиво отвечаю я. «Сначала мне надо разобраться здесь. Ты позвонишь Вронским?» «Естественно. Постараюсь убедить их, что волноваться ни о чем. А ты будь осторожен. Не нравится мне эта возня», — говорит Сергей. «До связи», — отвечаю я и сбрасываю звонок. Барон Вронский, оказывается, паникер. Впрочем, его можно понять. И да, силовой вариант решения конфликта я тоже рассматривал. Это рискованно, но если не останется других вариантов, придется расчехлить оружие. Пока я надеюсь, что соперники поймут, если они не примут компромисс, будет только хуже. Лично я не сдамся и продолжу давить на обоих, пока они не согласятся на сделку. Интересно, что за шевеление на военной базе династии? Надо позвонить Ромену, но сначала узнать у Оксаны, может, она тоже в курсе. Она с солдатами династии стоит возле своей машины. Точнее, возле машины стоят бойцы, а Оксана чуть дальше. Мужчины украдкой рассматривают ее фигуру, делая вид, что любуются крыльцом поместья. «Можем ехать, ваше сиятельство?» — спрашивает девушка, когда я приближаюсь. «Да, сейчас поедем. Скажи, ты знаешь что-нибудь об активности сил династии в Рязани?» «Знаю, но это внутренняя информация компании. Это шутка, или мне придется звонить господину Эражу, чтобы он мне рассказал?» — спрашиваю. «Я здесь как наследник рода, но также от лица династии. Что происходит на базе?» Помявшись, Оксана отвечает: «Ромен приказал привести силы в боевую готовность. Зачем, не знаю. И все, других приказов им не давали?» «Пока что нет. Возможно, это просто внеплановые учения», — пожимает плечами Оксана. «Отправляйся туда и поговори с командиром от моего имени. Узнай все подробности и на всякий случай скажи, что наследник рода Грозиных против начала военных действий. Любой боевой приказ, не исходящий напрямую от князя, они должны игнорировать», — говорю я. «Передай слово в слово». «Так точно», — Оксана кивает. «Могу ехать выполнять?» «Поезжай. Увидимся в гостинице». Направляюсь к своей машине и сажусь в нее. «Едем. Не нравится мне то, что происходит. Уверен, что это все не совпадение. Кто-то ведет свою игру, и я невольно стал пешкой в этой игре. И у меня пока нет более подходящих кандидатов на роль главного игрока, чем Виталий. Он специально слил мне информацию о подставных бойцах, зная, что я не стану их терпеть. Он спровоцировал бурление, и это привело к тому, что Вронские ощетинились. Договориться с ними теперь будет сложнее. Хитро. Хорошая партия. Только вот я не собираюсь быть в ней пешкой. Я намерен играть на равных. Виталий наверняка считает, что я поеду к Вронским разговаривать. После этого будет идеальный момент для провокации, после чего Вронские точно откажутся от дальнейших переговоров. Дело либо дойдет до суда, либо до войны. Либо Виталий сделает что-то, что все-таки примирит два рода. Но тогда окажется, что с проблемой разобрался он, а я чуть все не испортил. Почти уверен, что именно так он и рассчитывает сделать. Единственное, что он не знает, то, что благодаря мне клан Череповых тоже участвует в игре. Значит, к Вронским я не поеду. никаких активных действий предпринимать не буду. Позвоню князю и попрошу его, чтобы династийцы не вздумали браться за оружие. Продолжу переговоры с Медведевыми, а Сергей будет убеждать Вронских. Мы уже отъехали от поместья. На всякий случай я набираю номер графа. Он не берет трубку. После отсечки я набираю номер заново, и после третьего гудка Медведев, наконец, поднимает трубку. Да, ваше сиятельство, Давид Артурович, послушайте. Вронские думают, что мы собираемся решить вопрос силой, но это не так. Как наследник князя, я приказываю отказаться от любых агрессивных действий, в том числе от приведения войск в готовность. Эскалация недопустима, то есть они готовятся к войне, а мне вы запрещаете это делать, хмуро интересуется граф. Именно так, никакой агрессии. Я здесь, чтобы решить конфликт миром. Со всем уважением, Александр Сергеевич, но я позвоню князю. Если он тоже скажет мне сидеть сложа руки, только тогда я послушаю. Можете позвонить, если хотите, но пеняйте на себя. Что это значит? Спрашивает Медведев. Григорий Михайлович будет расстроен, что вы проигнорировали мой приказ и напрасно потратили его время. Можете в этом убедиться. И не забудьте как следует подумать о моем предложении. Увидимся завтра, говорю я и кладу трубку. Эскалация, постепенное усиление, увеличение, расширение чего-либо. Выслушав доклад своего агента, Виталий Грозин сбрасывает звонок и подходит к окну. Отодвинув жалюзи, он смотрит на сонный ночной двор старой многоэтажки. Пальцы будто живут своей жизнью, выстукивая по подоконнику сложный ритм. «Интересно», — говорит Виталий сам себе, — «очень интересно. Ситуация в Рязани развивается не совсем так, как он предполагал, но все же довольно хорошо для него. Вмешиваться напрямую ни в коем случае нельзя, Александр все равно не примет помощь. А теперь, после того, как он задержал подставных солдат династии, будет вдвойне осторожен, но делать что-то надо». Виталий отворачивается от окна и прикрывает глаза, сосредоточиваясь на микроскопических деталях, которые составляют общую картину. Он всегда хотел избегать подобных ситуаций, напряжения, неопределенности, когда каждый шаг может привести к неожиданным последствиям. И вместе с тем, постоянно к ним стремился, погружаясь в тайную борьбу за власть в династии. С каждым годом все глубже и глубже. Виталий чувствует, как его сердце начинает биться быстрее, дыхание учащается, ладони становятся мокрыми. Он вытирает их о брюки и отходит от окна, делает несколько кругов по комнате, пытаясь дышать глубоко и ровно. Внезапный приступ паники не отступает, будто монстр, который всегда стоит за спиной. Он почти бегом отправляется на кухню, дрожащими руками наливает стакан воды из-под крана и залпом выпивает. Через несколько минут паническая атака уходит, остается только слабый налет тревоги. Вздохнув, Виталий подходит к тяжелому холодильнику и с трудом отодвигает от стены. В стене за холодильником расположен сейф, где спрятаны тайные бумаги, отчеты, планы, заметки от информаторов и агентов. Открыв сейф, Виталий берет в руки несколько документов и сосредоточенно их перечитывает. Да, картина ясна, но как нужно поступить сейчас, чтобы это не разрушило весь многолетний план? Какое действие принесет в дальнейшем выгоду, а какое только создаст помехи? Извечные вопросы, которые преследуют Виталия годами. Раньше он всегда находил способ манипулировать ситуацией в свою пользу. Теперь же ему страшно. Страшно играть против собственного племянника. Александр кажется неуязвимым. На мгновение Виталия охватывает чувство неуверенности. Время – его враг. Еще раз мысленно анализируя расклад, он приходит к выводу, что его первоначальные планы ставятся под угрозу. Контроль над ситуацией ускользает из рук. Главное сейчас – не потерять его. Что касается Александра, он произносит вслух, хотя в комнате никого нет. Он слишком умен, чтобы сбрасывать его со счетов. И даже недостаток опыта ему не помеха, ведь князь на его стороне. Только это не значит, что я ничего не могу сделать. Он убирает документы в сейф, захлопывает дверцу и ставит холодильник на место. Начинает ходить по квартире туда-сюда, пытаясь привести мысли в порядок. Внезапно его взгляд останавливается на небольшом стеклянном шаре, лежащем на полке. Он манит его, словно является ключом к удачному решению. Виталий подходит и берет шарик. Смотрит на него, будто на шар ясновидца, надеясь увидеть там правильный ответ. «Надо действовать», — шепчет он. «Я решил, знаю, как надо сделать, чтобы выиграть». Достав из кармана телефон, Виталий набирает номер. Да, раздается искаженный программой голос собеседника. Используй второй вариант, не здороваясь, говорит Виталий. Мы же хотели использовать первый. Первый больше не подходит. Слишком рискованно. Ты рискуешь, Виталий, если мальчишка. Второй вариант, прерывает Грозин. Я это не обсуждаю, я отдаю приказ. Помолчав, собеседник отвечает. Хорошо, и сбрасывает звонок. Не очень-то хорошо, но выбора нет, бурчит Виталий, бросая телефон на стол. Теперь, когда в игру вмешался кто-то третий, действовать по прежнему плану нельзя. Надо развернуться на 180 градусов и поступить так, как никто не ожидает. Мне предстоит довольно сложный день, состоящий из звонков, переговоров и обсуждений. Рязанский конфликт – это еще не все. Мне нельзя забывать о собственных проектах. Оруженосец, Вальгай-цитата, требует внимания. Несмотря на то, что сейчас только начало января и эхо курантов едва успело затихнуть, у меня полно дел. После возвращения от Медведева я весь день провожу в номере и ни с кем не вижусь вживую, только говорю по телефону. Когда решаю все текущие вопросы по своим предприятиям, Виктор докладывает, что приехали гвардейцы князя. Они забирают пленников и сразу же уезжают. Вскоре после этого звонит Оксана. «Ваше сиятельство, я только что закончила на базе династии. И каков результат?» Спрашиваю я. «Насколько я поняла, приказ отдал Ромен. Я передала ваши слова местному командиру, он начал отнекиваться. В общем, если коротко, то позвонил князь Грозин и приказал сделать то же самое, что и вы. Никакой агрессии без прямого приказа Григория Михайловича. Прекрасно. И что командир отменил боевую готовность?» Распустил часть бойцов по домам. Но я скажу честно, Александр, это только видимость. Техника в ангарах стоит наготове, несколько штурмовых отрядов могут в любой момент выдвинуться на задание, рассказывает Оксана. Не думаю, что командир настолько глуп, чтобы ослушаться князя Грозина, когда тот лично отдал ему распоряжение, усмехаюсь я. Знаете, ваше сиятельство, в армии я видела глупости и пострашнее, Оксана вздыхает. Кто в армии служил? Тот в цирке не смеется, да, спрашиваю я, поздновато соображаю, что в этом мире нет такого выражения. Что, не поняла, не бери в голову, спасибо, что помогла, предлагаю вечером поужинать вместе. Это опять не свидание, с ноткой кокетства интересуется девушка, верно, ну вот, ладно, так уж и быть, я не против с вами поужинать при одном условии, мы не будем говорить о работе, отличное предложение, тогда увидимся вечером. Говорю я и кладу трубку. После этого я пишу сообщение Сергею и спрашиваю, как там дела с Вронскими. Черепов пишет в ответ, не очень, компромисс их не устраивает. Продолжай давить, убеди, что именно они сейчас выглядят разжигателями войны. Если они откажутся вложиться в техпрогресс сейчас, второго шанса не будет. Им придется принять другой компромисс, гораздо менее выгодный, пишу я. Я не могу слишком сильно наседать на них. Мое изгнание до сих пор не отменили. Я, по сути, никто. Отец тоже не хочет с ними говорить, опасаясь, что они и его не станут слушать. Тогда авторитет князя Черепова окончательно упадет, отвечает Сергей. Так не допустите этого. Если Вронские откажутся слушать князя, накажите их. Мы сами решим, как поступать с членами клана. Напишу тебе позже, пишет Черепов. И я сквозь экран чувствую холод, исходящий от его слов. Да, пожалуй, я и правда позволил себе лишнего. Может, наши интересы и совпадают, но я не вправе указывать, как Череповым вести дела со своими вассалами. Хотя применить на их месте силу, хотя бы и мягкую, наложив на род Вронских какие-то запреты и санкции, было бы хорошим выходом. Другие члены клана поняли бы, что лучше прислушиваться к Сергею и пока еще живому князю. Что ж, пока я сделал все, что мог, теперь мне остается только ждать. Бросаю на себя взгляд в зеркало и решаю, что к ужину с Оксаной стоит переодеться. Принимаю душ, достаю из шкафа чистую рубашку и брюки. Когда заканчиваю одеваться, мне вдруг звонит Егор. «Здрасте, ваше сиятельство. Слушайте, я искал что-нибудь по вашей миссии и вдруг понял, что Медведева и Вронские – это не единственная проблема. Что ты имеешь в виду?» – уточняю я. После той войны между Грозинами и Череповыми осталось много таких вот спорных земель и другого имущества. Когда император заставил кланы прекратить войну, все осталось как есть, и никто не стал соваться. Но в последние месяцы все как будто с цепи сорвались. Разные роды из обоих кланов начали предъявлять друг другу претензии, пытаться отобрать назад, что было захвачено 30 лет назад. Хочешь сказать, это происходит не просто так? Спрашиваю я. Зрите в корень, ваше сиятельство, чуть шепеляво отвечает Егор. У меня такое чувство, что кто-то специально подтолкнул дворян. Вернее, подтолкнули нескольких, убедили, заплатили, я не знаю. Остальные уже сами подтянулись. Это как цепная реакция. И я боюсь, что может случиться взрыв. Твой страх вполне обоснован. Вспоминаю слова князя Черепова о том, что может существовать некий кукловод, который намеренно сталкивает наши семьи и кланы. И не в первый раз думаю, что он может быть прав. Информация, которую нарыл Егор, только подтверждает, здесь действует чья-то рука. Постарайся найти еще что-нибудь, говорю я. Узнай, с кого все началось. Попробуй понять, кто с ними связывался, найди связи. В общем, придется тебе поиграть в детектива. Да я только с радостью, усмехается хакер. Я в детстве мечтал стать крутым сыщиком, так что воплощу мечту. Приятного расследования, с улыбкой отвечаю я. Мы прощаемся, я кладу трубку и задумчиво смотрю на пустой экран. Значит, все это не просто так происходит. Пока я разбираюсь только с одной ниточкой, кто-то неизвестный дергает сразу за множество. Паутина заговоров и интриг гораздо запутаннее, чем можно было бы подумать. Остановит ли меня это? Конечно, нет. Наоборот, подобный вызов будоражит и заставляет мозги работать на полную катушку. Я предвкушаю непростую партию и триумфальный выигрыш. Ведь я люблю, когда сложно. Глава 22. Оксана является на ужин в соблазнительном красном платье. Если бы я не знал, что на самом деле она офицер, никогда бы не подумал. Обычно строгое выражение лица сменилось улыбкой, твердая походка и резкие жесты стали плавными. Удивительное преображение. Даже жалею немного, что это не свидание. «Прекрасно выглядишь», — говорю я, когда девушка подходит к столику. «Спасибо, ваше сиятельство», — отвечает она. «Не надо формальностей. Можешь звать меня на «ты» и по имени». Садясь напротив, Оксана обворожительно улыбается и спрашивает. «Можно даже просто Саша?» «Можно», — киваю я. «И можно даже задать тебе личный вопрос?» «Конечно». «Чуть позже задам». Оксана принимает от официанта меню и изучает его. «Я усмехаюсь. Ты меня интригуешь. Правда?» Невинным тоном спрашивает она. «Я вовсе не собиралась. Тем не менее у тебя прекрасно получается. Теперь я очень хочу услышать личный вопрос, а я не буду торопиться его задавать», продолжает улыбаться Оксана. «Вот и не торопись, у нас весь вечер впереди», говорю я. «Только вечер, даже так, прозрачнее намека быть не может. Интересно, Оксана просто играет со мной или действительно хочет? Вообще-то, она сотрудник службы безопасности династии, вряд ли ее похвалит, если она переспит с членом управляющего рода. С другой стороны, она заигрывала со мной еще тогда, в больнице, когда служила в имперской армии. Мой взгляд невольно скользит в ее декольте, и я вынужден признать, там есть на что посмотреть. Да и вообще, Оксана мне нравится, и как человек, и как женщина. Только вот могу ли я сам себе позволить интрижку с сотрудником династии? Не уверен, что это хорошая идея. Но противостоять соблазну тоже не так просто, как хотелось бы. Ладно, посмотрим, как пойдет. В целом, вряд ли кто-то будет предъявлять мне претензии, если мы с Оксаной немного развлечемся. И тут в голове возникает мысль, которая действует, как ледяной душ. Оксана, человек Алексея, она говорила, что никогда не работала на него, ее просто завербовали по его приказу. Но можно ли верить, что, если через Оксану мой двоюродный дед ищет подход ко мне? Сам не верю в это. Флирт девушки кажется искренним, но настроение все равно портится. Даже поужинать спокойно не могу, вынужден все время думать о том, на что повлияют мои действия. Буквально заставляю себя забыть об этом и просто насладиться едой и непринужденной беседой. Когда мы заканчиваем с закусками, и официант приносит салат, Оксана говорит: «Пожалуй, я готова задать вопрос». «Какой вопрос?» Я подтягиваю к себе тарелку. «Ой, не притворяйся, ты же так хотел его услышать». Шучу, улыбаюсь я. «Задавай. Ты когда-нибудь жалел о том, что родился Грозиным?» «Аво», я откидываюсь на стуле. «Не такого вопроса я ожидал, если честно. Ты думал, я спрошу, есть ли у тебя девушка?» Она коротко смеется. «Да, честно отвечаю я. Что ж, раз ты спрашиваешь, нет, пожалуй, никогда. Быть членом рода Грозиных непросто, но я никогда об этом не жалел. Завидую. Ты ведь еще и самый, как бы это сказать, скандальный член рода. То бастард, то изгой, теперь вот наследник. Непростая судьба, но ты с достоинством принимаешь ее, говорит Оксана. Буду считать, что это комплимент, киваю я. Это и есть комплимент. Ты не против, если я скажу еще один? Конечно, продолжай, с улыбкой отвечаю я. Ты очень молод, но ведешь себя так, будто целую жизнь прожил. Честно говоря, меня это восхищает, произносит девушка, и ее глаза сверкают. Рад, что смог тебя восхитить, говорю я. А вот ты остаешься для меня загадкой. Ты и медсестра, и офицер, и прекрасная дама. Какая ты на самом деле? Сложный вопрос. Не уверена, что я сама знаю на него ответ, отшучивается Оксана. Как ни крути, я хотел бы знать о тебе больше, говорю я. Зачем? Мне просто любопытно. Люблю узнавать людей. Это ради работы или у тебя другие намерения? Наклонив голову, спрашивает она. Я ведь обещал, что мы не будем за ужином говорить о работе. Так что можешь сама ответить на свой вопрос. Оксана снова улыбается. Ее улыбка словно магнит. Я не могу отвести от нее взгляд. Разговор плавно меняет направление на более личные темы. Оксана рассказывает о своих путешествиях по стране, о службе в имперской армии, о том, как она мечтала стать полноценным офицером, но потом судьба преподнесла ей несколько сюрпризов. Каждое ее слово, каждый жест проникают внутрь, несмотря на мое желание сохранять дистанцию. Мы смеемся, шутим, но между наших слов все чаще пробегают искры. В один момент Оксана наклоняется и шепчет: «Ты не думал, что наша миссия здесь может стать еще интересней, если позволить себе немного расслабиться?» Эти слова вызывают у меня внутреннюю борьбу. С одной стороны, флирт с Оксаной манит, воображение подкидывает горячие сцены одну за другой. С другой, я постоянно напоминаю себе о возможных последствиях и о том, что все это может быть искусной игрой. Я ведь и правда не знаю ее настоящую. Зато убедился, что она превосходно умеет менять личины, и доверять такому человеку опасно. Не всегда можно позволить себе расслабиться, отвечаю я, но иногда все же можно, не так ли? Будто случайно касаясь моей руки, спрашивает Оксана. Не сегодня, говорю я, и эти два коротких слова ставят крест на продолжение вечера. Ужин продолжается, но теперь я чувствую совсем другое напряжение. Нельзя сказать, что вечер испорчен, но атмосфера все же теряет прежнюю беззаботность. Оксана делает вид, что все в порядке, мы продолжаем говорить, шутить и смеяться. И на какое-то время темные мысли уходят на второй план. Вскоре заканчивается наш ужин, и то тепло, которое между нами возникло, начинает затихать. Я медленно встаю из-за стола и говорю: «Спасибо за вечер, позволь проводить тебя». Конечно, Оксана поднимается и берет меня под руку. До ее номера мы добираемся молча. Чувствую, как девушка бросает на меня обжигающие взгляды, но никак не реагирую. Если это проверка на стойкость, то я ее пройду. «Надеюсь, еще увидимся», — говорю я, когда мы останавливаемся возле двери в ее номер. «Я тоже. И, возможно, в следующий раз все пройдет иначе», — отвечает она. Киваю на прощание и ухожу. Чувствую небольшое разочарование, но убеждаю себя, что поступил правильно. В текущей ситуации лучше проявить максимальную осторожность. Хотя должен признать, что решение отказаться от продолжения вечера далось мне непросто. На следующее утро я, как всегда, просыпаюсь с рассветом. Зарядка, бодрящий контрастный душ и за дела. Надо немного разобраться с рекламной кампанией оруженосца, посмотреть предложение по открытию отделения в Волгограде и заняться кое-какими делами. Цитаты. Я делаю несколько звонков, проверяю отчеты и обсуждаю текущие вопросы с Ольгой и бароном Булатовым. Мой кофе, как всегда, остывает. Залпом выпиваю холодный, и тут мой телефон звонит. На экране высвечивается номер графа Медведева. «Доброе утро, ваше сиятельство», — отвечаю я, стоя у окна и глядя на улицу. «Сегодня сильный снегопад, Александр». Голос графа звучит решительно, но в то же время как-то обеспокоенно. «Я почти готов к компромиссу с Вронскими. Обсудим детали». Эти слова вызывают у меня одновременно облегчение и напряжение. Радует, что Медведев принял верное решение, но почему так быстро? Я ведь дал ему время до вечера, что сподвигло его поторопиться. «Конечно, Давид Артурович», — отвечаю. «Где и когда? Давайте я приеду к вам в гостиницу, там неплохой ресторан. Вы еще не завтракали? С радостью угощу». «Хорошо, жду вас», — говорю я, стараясь сохранить нейтральный тон. Положив трубку, пишу сообщение Сергею. «Если граф Медведев уже согласен, Надо еще сильнее надавить на Вронских, теперь все зависит от их решения. Предстоит сделать так, чтобы это решение они приняли как можно скорее. Снова заказываю в номер кофе, и на этот раз сразу прошу холодный. Что толку заказывать горячий, если я сейчас все равно опять погружусь в дела и напиток остынет. Не успеваю получить чашку ледяного латте, как мой телефон опять звонит. На этот раз звонок еще более неожиданный. Виталий, ему-то что от меня надо? Здравствуйте, дядя, говорю я, взяв трубку. Здравствуй, Александр. Граф Медведев тебе уже позвонил? Да, отвечаю я, чувствуя, как меня наполняют подозрения. Прекрасно. Прости, что вмешался в твои дела, говорит Виталий. Думаю, ты догадываешься, что это я заставил его принять верное решение. Немного надавил на Давида. У меня хватает рычагов давления на членов клана. Я не просил о помощи. Знаю. Не думай, что будешь мне чем-то обязан. Никто не будет знать о моей поддержке, считая это просто вежливым жестом. И по какой причине вы решили сделать этот жест? Уточняю я. Послушай, Александр, буду говорить откровенно. Ты знаешь, что я совершил несколько неверных действий по отношению к тебе и твоей матери. Я раскаиваюсь и хочу помочь. Ты доказал, что ты истинный грозин, и я хочу быть на одной стороне с тобой, отвечает Виталий. Я не верю ни единому его слову. Если это попытка втереться в доверие, то весьма неудачная. Виталий уже должен был понять, я не забываю обиды, и второй раз не верю тем, кто однажды предал. Мой средний дядя очень расчетлив, и ничего не делает просто так. В какой-то момент он решил действовать иначе, и на это есть свои причины, я уверен. Но что стоит за его мнимой добротой, к чему он на самом деле стремится, прямо сейчас я не могу сказать. «Александр, ты слышишь?» – спрашивает он. «Слышу. Конечно, вы помогли мне, дядя, но разве я не просил вас не вмешиваться в мои дела?» Ледяным тоном интересуюсь я. «Это не только твои дела, это касается всего рода и династии. Заканчивай там скорее и возвращайся в Москву. Думаю, нам есть что обсудить», — говорит Виталий и кладет трубку. «Вот сволочь, но ведь он прав, это не только мое дело, речь идет о благополучии семейной корпорации. Думаю, что если бы дела у меня пошли плохо, кто-нибудь в любом случае вмешался бы. Мне ничего не остается, кроме как принять это. Мысли о разговоре с Виталием не покидают меня. Его мнимые добрые намерения кажутся слишком вычурными. Я знаю, что он не будет действовать без личной выгоды. Мои гвардейцы докладывают, что граф Медведев подъезжает к гостинице. Я оставляю так и не выпитый холодный кофе на столе и спускаюсь в ресторан. Разговор с Давидом Артуровичем проходит несложно. Он согласен на условия, что я ему предложил, и хочет лишь обсудить размер вложений, которые сделают Вронские, и какие права они получат, как инвесторы. Обсуждать это следует с ними, говорю я, а они пока что не дали согласия. Вы встречались с бароном, уточняет Давид Артурович, уплетая уже вторую порцию тартара из говядины. Пока что нет. С ним общается представитель князя Черепова. Значит, Череповы тоже участвуют. А вы как думали? Усмехаюсь я. Вронские члены их клана, и князь Черепов точно так же не заинтересован в войне. Странно, что вы и барон Вронский до сих пор не поняли, насколько бесполезно продолжать конфликт. Главные роды кланов против, вам так или иначе пришлось бы помириться. Я уже понял, бурчит Медведев. И когда нам ждать ответа? Сегодня, если не возникнет трудностей. Спасибо, что приехали, Давид Артурович. Когда Вронские тоже прислушаются к голосу разума, мы встретимся все вместе и обсудим подробности. Прощаемся с графом, и я достаю телефон. Там есть сообщение от Сергея, которое заставляет меня нахмуриться. Вронские отказываются. Их не устраивает компромисс. Тогда я иду к ним, пишу в ответ. Собравшись, я выхожу из ресторана. Снегопад стал еще сильнее. Солнце светит тускло, и улица, покрытая толстым белым покрывалом, создает немного мрачное настроение. Тем не менее в моем сердце пылает решимость, я готов встретиться с Вронскими и понять, почему они отвергли компромисс. Беру с собой только своих гвардейцев, бойцов династии решаю не тащить. Раз соперники настроены не слишком дружелюбно, лучше не раздражать их. Все-таки династийцы вызывают совсем другие ассоциации, нежели моя личная гвардия. Поместье Вронских расположено далеко от города, ехать приходится долго. Старое здание, расположенное среди хвойного леса, выглядит угрожающе. Солдаты у ворот останавливают нас, и к машине подходит офицер. Обращаю внимание, что кобура с пистолетом у него на бедре расстегнута, будто он в любой момент готов выхватить оружие. Выражение лица гвардейца тоже нельзя назвать доброжелательным. «Здравствуйте, ваше сиятельство», — говорит он. «К сожалению, я не могу вас впустить. Вы уверены, что знаете, кто я?» «Княжич Александр Грозин, наследник рода. Со всем уважением, мне было приказано не впускать вас. У твоего барона крыша поехала», — вмешивается Виктор. «Он понимает, чем грозит такое оскорбление. Не могу знать. Я лишь выполняю приказ», — хмуро отвечает офицер Вронских. «Советую тебе как следует подумать, стоит ли выполнять такой приказ. Он может стать самоубийственным», — цедит Вик. Офицер отходит на шаг, его рука тянется к пистолету. «Довольно», — восклицаю я. «Передай барону, что княжич Грозин огорчен его поведением. Без последствий это не останется. Матвей, разворачивайся». Больше не обращая внимания на гвардейца Вронских, я закрываю окно и достаю телефон. Череповы должны узнать о том, как их вассалы провоцируют войну. Начинаю думать о том, что барон Вронский хранит верность не князю Черепову, а кому-то другому. Тому, кто дергает за ниточки в этой сложной интриге. «Как ты себя чувствуешь, отец?» Сев рядом с кроватью князя, спрашивает Сергей. «На грани смерти, как обычно», бурчит он. «Я должен обсудить с тобой кое-что. Дело серьезное». Альберт Олегович кивает, и Сергей пересказывает ему сложившуюся ситуацию. О том, что Вронские упорно отказываются идти на компромисс, и что они не впустили наследника Грозиных в поместье, тем самым нанеся ему серьезное оскорбление. «Что?» В слабом голосе князя слышится замешательство, а затем растущее негодование. «Это не просто оскорбление, это вызов. Как они смеют так поступать, я все понимаю, но вести себя столь хамски с Грозиным». Не договорив, Альберт Олегович начинает кашлять. Сергей подает ему стакан воды, но князь отмахивается. Прочистив горло, он сжимает кулаки и говорит: «Такая дерзость должна быть наказана. У нас больше нет времени на игры. Сообщи барону Вронскому, что я приказываю им принять предложенный компромисс на тех условиях, которые предлагает Александр. А если они снова откажутся?» — спрашивает Сергей. «Если они посмеют отказать, я изгоню их из клана». «Нет, ты изгонишь их от моего имени. Больше нельзя такое терпеть. Мы должны показать. Род Череповых все еще правит кланом, и им придется принять тебя, как князя. Если же изгнание не напугает Вронских, отправим гвардию и заставим их силой». «Ты уверен, отец?» – осторожно уточняет Сергей. «Мы ведь, по сути, выступаем на стороне Грозиных против членов своего клана. Не всем это может понравиться. Ты прав, это непростое решение. Но простого у нас нет. Как ни поступи, мы останемся в проигрыше. Надо выбирать меньшее из зол. Лучше пусть ходят слухи о том, что мы стали заодно с Грозинами, чем о том, что мы больше не в силах руководить кланом. Пусть Вронские готовятся к последствиям. Я не оставлю их в покое, пока они не поймут, что их поведение будет иметь серьезные последствия для всего клана». «Хорошо, отец, я сделаю все, как ты сказал. И, если позволишь, сразу прикажу привести гвардию в боевую готовность. Кто знает, как все сложится дальше». Глава 23. «Я чувствую, что победа уже почти у меня в руках. Да, некоторые аспекты продолжают беспокоить. Например, вмешательство Виталия. Однако, наблюдая за развитием событий, я прихожу к выводу, что он не планирует ничего дурного. Прямо сейчас, по крайней мере. Похоже, что дядя просто решил подмазаться ко мне и усыпить бдительность, а заодно показать князю Грозину, мол, все в порядке, я на стороне наследника. Я даже помог ему выполнить миссию, в отличие от Юрия, который подослал к нему бойцов с династии с прямо противоположной целью. Вполне возможно, что это именно Виталий организовал такую хитрую схему, чтобы подставить старшего брата и окончательно подорвать доверие князя к нему, ударить по авторитету Юрия, который и так серьезно пошатнулся после того, как Григорий Михайлович пришел в себя и лишил его титула наследника. Зачем это все Виталию? Ответ простой. Он метит на кресло генерального директора династии, и Юрий, его главный соперник. Сейчас его позиции ослабли, самое время добить и полностью исключить старшего брата из игры. Надеюсь, князь Грозин прекрасно видит и понимает, что происходит. Я сам не вижу смысла говорить ему об этом и тем более вмешиваться. Во-первых, все это мои домыслы, хоть и основанные на фактах, а во-вторых, такие действия Виталия мне тоже выгодны. Пока нет уверенности, что я тоже соберусь бороться за трон династии. Но это не исключено, и чем меньше противников у меня будет, тем лучше. Юрий хоть и самый предсказуемый из моих недругов, но при этом весьма опасный. Грубая сила, которую он предпочитает, не утратила своей эффективности даже в наш информационный век. Добрым словом и пистолетом всегда можно было добиться больше, чем просто добрым словом. Итак, со стороны рода Грозиных я больше не жду подвохов. С графом Медведевым мы уже подписали предварительное соглашение, и условия отказа от него были слишком суровыми, чтобы Давид Артурович мог решиться на это. Дело остается за Вронскими. Их упорство, если честно, меня удивляет и беспокоит. Должна же быть какая-то причина, почему они отказываются идти на компромисс даже под одновременным давлением Грозиных и Череповых. Простым упрямством такое не объяснишь. Должна быть причина, по которой барон Вронский предпочитает войну. Ведь речь теперь не идет о суде. Если он так и продолжит отказываться, будет война. Сергей сообщил, что привел гвардию в боевую готовность и в любой момент готов обрушить силы на непокорный род. Он поставил им ультиматум: либо соглашаетесь на компромисс с Медведевыми, либо вас заставит силой. Он дал барону время подумать до сегодняшнего вечера. Остается несколько часов, и Вронский до сих пор молчит, а мне докладывают, что его войска готовятся к бою. Очень странно, кто и что пообещал барону, раз он готов рискнуть самим существованием своего рода. Ведь у Череповых, как у правителей клана, есть полное право уничтожить мятежников. Назвать отказ Вронских сотрудничать именно мятежом – не проблема. Юридически это несложно оформить. Конечно, такие действия ударят по авторитету самих Череповых. Нет ничего хорошего в том, чтобы воевать с членами собственного клана, особенно учитывая и без того сложную обстановку с наследованием княжеского титула. Но и молчать в сторонке тоже нельзя. Сергей и его отец приняли сложное решение, и теперь им придется следовать ему до конца. Мне же остается только ждать. Сделав все необходимые дела, я решаю расслабиться. В гостинице, где я остановился, есть спа-комплекс. Оплачиваю посещение с полной программой, греюсь в сауне, плаваю в бассейне и затем иду на массаж. Народу в гостинице немного, в спа, кроме меня, и вовсе только влюбленная парочка, мы с ними не обращаем друг на друга внимания. После того, как меня хорошенько разминают, отправляюсь расслабиться в джакузи. Не успеваю улечься поудобнее, как из кармана моего халата раздается телефонный звонок. Дотягиваюсь до него и смотрю на экран. Это Егор. Привет, Егор. Слушаю тебя. Здравствуйте, ваше сиятельство. У меня есть новости, но они плохие. Плохие новости зачастую более интересные, усмехнувшись, отвечаю я. Что случилось? Вронский, похоже, решил объявить настоящий мятеж. Он пытается подбить другие роды из клана Череповых выступить против князя. Неужели? Как ты это узнал? Спрашиваю я. Взломал электронную почту Вронского. Вы же сами просили следить за его действиями. С нотками вины в голосе отвечает хакер. И он настолько глуп, что отправляет подобные сообщения по электронной почте. Ну, даже не знаю, ваше сиятельство. Похоже, что так, подумав, я отвечаю. Вряд ли. Проверь адреса, на которые он отправлял письма. Убедись, что это именно барон Вронский их отправлял. Мне почему-то кажется, что кто-то специально мутит воду. Хорошо, проверю. Убираю телефон на ухо и смотрю на экран, чтобы проверить время, а потом говорю: займись этим немедленно. У нас осталось чуть больше 2 часов до того, как Вронские должны ответить на ультиматум Черепова. Нужно понять, что происходит, и любой ценой остановить кровопролитие. Уже занимаюсь, отвечает Егор. Снова расслабиться у меня уже не получается. Сидя в джакузи, ощущаю вину перед самим собой. Как я могу валяться в теплой бурлящей водичке, когда происходят столь важные вещи? Что ж, немного отдохнуть у меня все же получилось. Буду считать, что я зарядился энергией именно для решающего вечера. Вытираюсь, одеваюсь и выхожу из спа, по дороге набирая Виктору. «Да, Александр», — отвечает тот, — «боевая готовность. Передай Оксане мой приказ, пусть едет на базу династии и убедится, что они не собираются предпринимать никаких действий. Езжай с ней. Если династийцы попробуют выступить, останови их любой ценой. Если возникнут вопросы, ты представитель наследника рода Грозиных». «Так точно», — говорит Виктор и уже затем спрашивает. «А что может случиться? Сам не знаю. Кто-то всеми силами пытается сделать так, чтобы сделка не состоялась. Наверняка это Череповы, бормочет Вик. Я решаю ничего не отвечать. Само собой, начальник моей гвардии не в курсе, как все обстоит на самом деле. Мне не нравится скрывать от него информацию, но по-другому никак. Это только между мной и Сергеем. Хотя князь Черепов тоже в курсе, но его мы в расчет не берем. Он знал тайну моего происхождения все это время и хранил ее так же строго, как моя мать. Когда вспоминаю о маме, становится немного тоскливо. После того, как я переехал в свою квартиру, мы стали очень редко видеться. Не то чтобы меня это расстраивало, но все равно, за время в этом мире я успел очень к ней привыкнуть. Завтракать и ужинать вместе, болтать о пустяках, любоваться ее красотой, все это стало привычными и приятными ритуалами для меня. Когда вернусь в Москву, надо будет обязательно выделить день-другой и провести время с ней. Удивительно, но я скучаю. Кто бы мог подумать, в прошлой жизни я своих родителей знать не хотел. В этой же мне повезло гораздо больше. С матерью, по крайней мере, с отцом я так до сих пор и не определился, нравится ли мне Сергей. Пока что все наше общение было по большей части деловым. Оставь мне Матвея и еще одного бойца на всякий случай, говорю я Виктору, выныривая из мыслей. На базу династии отправляйся немедленно. Так точно, коротко отвечает он. Я выхожу в фойе гостиницы и на лифте поднимаюсь к себе в номер. Надо позвонить Черепову, и лучше я опять сделаю это с глушилкой. В последнее время мы с ним несколько халатно относились к осторожности. Пока что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы о нашем родстве кто-то узнал. Но сначала надо набрать Медведеву. Добрый вечер, Давид Артурович, говорю я, открывая дверь в номер. Как у вас дела? Замечательно, не считая плохих вестей, бурчит тот. Александр Сергеевич, вы слышали, что Вронский объявил у себя во владениях военное положение? А во, даже так, Егор мне ни о чем таком не говорил. Похоже, что события развиваются быстрее, чем хотелось бы. Уклоняясь от ответа на вопрос, я говорю, послушайте, Давид Артурович, ни в коем случае не вздумайте ничего предпринимать в ответ. Прикажите своей пресс-службе выпустить заявление, что род Медведевых не хочет воевать и по-прежнему настроен на компромисс. Сделайте это сию минуту, слышите, как скажете, недовольно говорит Медведев. Но что, если они нападут на меня? Никто на вас не нападет, это провокация. Наш клан должен показать, что мы хотим мира. К тому же Вронские собираются воевать не с нами, а с Череповыми. Что, с чего вдруг, удивляется граф. Я не в курсе всех деталей, но причина проста, они не хотят идти на сделку с вами. Не переживайте, я сделаю все, чтобы принудить их остановиться. Кровопролитие нам не нужно. Давид Артурович вздыхает, и в его вздохе я прямо слышу обратное желание. Он-то как раз не прочь пострелять и уничтожить Вронских, окончательно закрыв тем самым земельный вопрос. Но все-таки он отвечает. Хорошо, но я на всякий случай прикажу солдатам быть начеку. Только без резких движений, граф, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы нас объявили в агрессии. Противник именно этого и добивается, стоит нам хотя бы вывести БМП на дорогу, Вронский тут же атакует и потом скажет, что мы первые начали. Вы же сказали, он собирается воевать с Череповыми, недоумевает Медведев. Так и есть, но столкновение с нами тоже подойдет. Вы еще не поняли, противнику плевать, кто и в кого будет стрелять. Главное, чтобы конфликт перерос в полноценную войну, объясняю я. Подождите, но раз Череповы тоже хотят, чтобы Вронские пошли на компромисс, кто тогда наш противник? Вы задаете очень правильный вопрос, Давид Артурович. К сожалению, у меня нет на него ответа, но мои люди пытаются это выяснить. До скорого, говорю я и кладу трубку. Подумав, я также звоню князю Грозину и сообщаю о происходящем. Он обещает лично позвонить командиру рязанских войск династии и напомнить ему, что боевые действия недопустимы. Звонит Егор и сообщает, что ошибки нет. Вронский действительно сделал рассылку по членам клана Череповых и убеждал их присоединиться к мятежу. При этом хакер также смог достать детализацию звонков барона. Он ни с кем не говорил по телефону. За сегодняшний день у него много пропущенных, ни одного исходящего. Либо он пользуется другим телефоном, либо не хочет ни с кем говорить. Но зачем тогда вообще было предлагать участвовать в мятеже? В любом случае рассылать такое предложение по обычной электронной почте глупо. Он же мог хотя бы воспользоваться хамелеоном. Честно говоря, я не знаю, что это может значить, ваше сиятельство, говорит Егор, продолжая искать информацию. И поручи кому-нибудь из своих людей, Пусть посматривают за действиями родов, которым писал Вронский. Уже поручил. Несколько родов уже официально объявили, что отказываются от участия в мятеже и остаются на стороне Череповых. Некоторые пока молчат. В публичном поле, по крайней мере. Хорошо, держи меня в курсе, говорю я и кладу трубку. Только после этого разговора я, наконец, уединяюсь с глушилкой и вставляю в телефон одноразовую симку. Не могу говорить, подняв трубку, сообщает Сергей. Что-то срочное. Что с Вронскими? Они объявили о выходе из клана. Здесь сейчас все стоят на ушах, мне некогда. Делаем, что можем. Послушай, Черепов понижает голос, я прошу тебя не вмешиваться. Не реагируй на провокации. Мы не знаем, кто это делает, но кто-то очень хочет столкнуть нас с вами. Я уже понял. Есть подозрение, кто это? Нет. Наша СБ работает над этим. Все, до связи. Он кладет трубку. Каждая следующая новость оглушает все сильнее. Сначала Вронские объявили военное положение, теперь намерены выйти из клана. Но почему? Это же безумие. Барон должен прекрасно понимать, что не выстоит против Череповых, а рассчитывать на то, что его поддержат другие роды клана, глупо. Может быть, власть Череповых и шатается, но никто не хочет разрушать клан. Такие объединения строятся веками. Чтобы войти в сильный клан, надо приложить огромные усилия. Никто по доброй воле не согласится отказаться от той поддержки, что он предлагает. Так почему же Вронские так легко объявляют о выходе? Кто и что пообещал им, раз они готовы рискнуть будущим рода? Я даже предположить не могу, что может оказаться дороже, чем поддержка всеимперского клана. Или же что может их напугать? Идея загорается в моем мозгу, как будто луч солнца сквозь тучи. Хорошо, что я не успел вытащить и сломать сим-карту. Снова набираю Сергею. Он долго не берет трубку, но я неумолимо продолжаю дозваниваться. Да, шипит в трубку Черепов. Я же сказал, мы, Вронских шантажируют, перебиваю я. Что? Сам подумай. Ни один дворянин в здравом уме не захочет выйти из такого крупного клана, как ваш. Однако, несмотря на давление, он отказывается идти на сделку с Медведевыми и ради этого даже готов воевать с вами. Есть два варианта. Первый, ему пообещали что-то такое, ради чего он готов рискнуть. Но я не могу представить размер такого куша. Второй вариант, ему угрожают. Все, что делает Вронский, он делает из страха. Сергей молчит и тяжело дышит в трубку, а затем произносит. Думаю, ты прав. Позвони ему. Или пусть князь позвонит. В этот раз не надо давить. Проявите сочувствие и узнайте, кто и чем его шантажирует. Можешь сказать, что род Грозиных и династия также будут на его стороне и сделают все возможное, чтобы помочь. По крайней мере, убеди его в том, что ему не стоит подставлять свой род под угрозу уничтожения. Хорошо, я понял, говорит Черепов и кладет трубку. Я падаю на стул, все еще сжимая телефон в руках. Смотрю за окно, где уже стемнело. Вечер сегодня тихий, снегопада нет, и меня невольно охватывает ощущение, что это затишье перед бурей. Но, возможно, благодаря моей догадке удастся эту бурю предотвратить. Проходит минут 15, и мне звонит Виктор. Александр, у нас тут хрен пойми, что происходит. Командир династейцев собирался отдать приказ выдвигаться. Куда? Перебиваю я. К поместью Вронских. Куда же еще? Якобы он получил донесение, что те собираются атаковать тебя. Он был готов нарушить приказ князя, чтобы защитить наследника. Это цитата, если что. Я так и понял, что в итоге. Оксана уложила его мордой в асфальт, усмехается Вик. Огонь баба. Кажись, она ему руку сломала. Никто никуда не поехал. Арестуйте его и постарайтесь узнать, кто передал ему такое донесение. Или кто отдал приказ атаковать, говорю я. Приказ принят, отвечает Виктор. Положив трубку, я снова задумчиво смотрю в окно. Да, похоже, кто-то в династии очень хочет этой войны. Но кто? Виталий или Юрий? Или кто-то, кого я совсем не подозреваю? Может ли это быть тот же человек, что шантажирует Вронского? Скорее всего, так и есть. Все происходит одновременно и слаженно, как по нотам. За всем этим стоит один человек. Как только весь этот кавардак уляжется, я обязательно выясню, кто это. Надеюсь, что и остальные члены рода Грозиных приложат усилия вместе со мной, потому что продуманность действий и власть неизвестного противника внушают нешуточное опасение. За всем, что происходит сейчас, я вижу зловещую тень кукловода, у которого в руках десятки ниточек. Как знать, какую из них он дернет следующий, и к чему это может привести. Глава 24. Я в нетерпении хожу по своему номеру из угла в угол, постоянно поглядывая на экран телефона. Не знаю, чем это все закончится, но ожидание меня гнетет, пусть все решится уже как-нибудь. Лучше бы миром, конечно, но если вдруг война, хотя бы исчезнет мучительное чувство неопределенности. Напряжение ощущается физически. Мне становится душно, и я распахиваю окно, впуская в комнату морозный воздух. За окном по-прежнему тихо, гостиница расположена на окраине Рязани, и городской шум сюда почти не долетает. Наконец, телефон у меня в руке начинает звонить. Не успевает прозвучать и пары нот, как я отвечаю. Перед этим бросаю взгляд на экран. Сергей. Да, Александр, ты оказался прав, мрачным тоном говорит Черепов. Вронских шантажировали. Поэтому они и продолжали упираться, хотя на самом деле барон будет рад принять предложенный тобой компромисс. И чем же таким его шантажировали, что он был готов поставить на кон судьбу всего рода? Спрашиваю я. Прости, я не могу тебе сказать. Это внутреннее дело клана. Скажем так, если бы ты был на месте барона, тоже рискнул бы собой. Вряд ли, думаю я про себя, а вслух говорю. Что теперь? Я убедил Вронского в том, что мы сможем его защитить. Он согласен встретиться и подписать соглашение с Медведевыми. Но перед этим предстоит разобраться с той шумихой, что уже поднялась. А это не так-то просто, вздохнув, добавляет Сергей. Можешь не объяснять. Я сталкивался с информационными атаками. Да, я в курсе, с улыбкой говорит Черепов. И ты блестяще с ними справился. Аня мне рассказывала. Я ничего на это не отвечаю. Мне все еще непривычно осознавать, что он мой отец. Судя по всему, их отношения с моей матерью и правда очень нежные. Я прямо чувствую тепло в голосе Сергея, когда он говорит про Анну. Но между мной и Череповым нет ничего подобного, хотя его попытки сблизиться со мной о чем-то договорят. Утром я прилечу в Рязань, вдруг говорит он. Сам прилетишь? Зачем? Спрашиваю я. Буду лично присутствовать на переговорах как представитель рода. Завтра увидимся, так что до встречи. Мне надо будет рассказать тебе кое-что важное, с улыбкой в голосе произносит Сергей. Хорошо, тогда до завтра. До завтра, эхом отвечает он и кладет трубку. Убирая телефон от уха, я чувствую, как напряжение покидает меня. Падаю на кровать и расслабляю галстук. Нельзя сказать, что все решилось лучшим образом, но главное, Вронские согласны на сделку. Со всем остальным мы разберемся. Если понадобится, то окажем им поддержку и разберемся с тем, кто их шантажирует. Я уверен, князь Грозин не откажется наказать того, кто пытается спровоцировать войну между кланами, это и в наших интересах тоже. Сообщаю графу Медведеву о том, что войны не будет, и Вронские готовы подписать соглашение. В голосе Давида Артуровича читаю скрытое недовольство. Похоже, он и правда был бы не против кровопролития. Странно, учитывая, что его сила и силы Вронских примерно равны. Если бы на стороне Медведева выступила династия, то и у Вронских нашлись бы союзники, и это спровоцировало бы цепную реакцию. Хорошо, что получилось все предотвратить. Чувство облегчения накрывает с головой, и меня начинает клонить в сон. Заставляю себя встать с кровати и, чтобы взбодриться, делаю 20 отжиманий и столько же приседаний. А потом, выровняв дыхание, набираю номер князя Грозина. «Я уже слышал», взяв трубку, говорит он. «Вронские отказались от мятежа и готовы все подписать, не так ли?» «Все верно, ваше сиятельство. Отличная работа, Александр. Не знаю, как у тебя это получилось, но это настоящий подвиг. Если бы случилась война, последствия могли бы быть ужасными. Как у тебя получилось уговорить Вронских?» «Это не я, ваше сиятельство. Пока я был в Рязани, то ни разу не общался с бароном. Это Череповы. Погоди секунду, через трубку ощущаю, как хмурится Григорий Михайлович. Ты что, вел переговоры с Череповыми?» «Да, с представителем их рода», уклончиво отвечаю я. «Они тоже были заинтересованы в том, чтобы компромисс был принят. Почему я только сейчас узнаю об этом, Александр? Это не шутки. Череповы – враждебный род, и у тебя нет права заключать с ними какие-либо соглашения», строго говорит князь. «Соглашения заключат Медведевы и Вронские. Я и представитель Череповых выступаем посредниками в переговорах. Ты ступаешь по тонкому льду», хмуро продолжает дедушка. «Хоть ты и наследник, не бери на себя слишком много. Вы поручили разобраться мне с этим делом, я разобрался. Род Грозиных не получил никакого ущерба. Не понимаю, чем вызвал ваше недовольство, недоумевающим тоном произношу я, хотя на самом деле все я понимаю. Григорий Михайлович воспринимает Череповых как кровных врагов и не понимает, как вообще можно с ними сотрудничать. Он ведь по какой-то причине считает, что они виновны в гибели его жены. Надо будет, кстати, подробнее расспросить его о том покушении. Князь Черепов убеждал меня, что они здесь ни при чем. Если у меня получится это доказать, возможно, смогу наладить отношения между кланами. Это в любом случае необходимо сделать, и лучше до того, как я займу место деда. Поговорим, когда вернешься в Москву, бурчит Григорий Михайлович. Конечно, ваше сиятельство, если завтра все подпишем, то я завтра же и вылечу. Поздравляю еще раз, как бы там ни было, хорошая работа. Я не зря доверился тебе. Есть один щепетильный момент, вставляю я, с которым нужно разобраться до моего отлета. Лучше прямо сегодня. О чем ты? Об офицере династии, который нарушает ваш прямой приказ. Час назад он был готов отправить войска на поместье Вронских. Что? Повышает голос князь. Я ведь лично звонил ему сегодня. В том-то и дело. Мой гвардеец доложил, что ему якобы пришло срочное донесение о том, что Вронские хотят убить меня, поэтому он был готов рискнуть и нарушить ваш приказ. Я собираюсь прямо сейчас поехать на базу династии и допросить его. Вы дадите мне такое право? Спрашиваю я. Конечно. Поезжай и заставь его рассказать все в деталях. Меня очень беспокоит, что кто-то манипулирует моими войсками. Это уже далеко не первый раз, когда бойцы династии действуют непонятно по чьему приказу. Дьявол, рявкает дедушка. Похоже, мне пора плотно этим заняться. Думаю, вы правы. Кто-то глубоко запустил свои щупальца в службу безопасности компании, говорю я. Надеюсь, что, впрочем, неважно. Договаривай. Помедлив, я решаю сказать. Надеюсь, что это кто-то из нашей семьи. В противном случае все еще хуже, чем можно подумать. Да, я понимаю, что ты имеешь в виду, мрачно отвечает Григорий Михайлович. У обоих моих сыновей есть влияние внутри компании, и они вполне могут использовать солдат в своих интересах. Я с этим разберусь. Есть несколько надежных людей, которым я точно могу доверять, они помогут. Рад слышать, ваше сиятельство. Я выезжаю на базу династии, когда будет информация, позвоню, направляясь к выходу из номера, говорю я. Хорошо, я отдам дворецкому приказ разбудить меня, если ты будешь звонить. Бросаю взгляд на часы, время уже почти 10 вечера, а дедушка в последнее время ложится рано. Постараюсь не беспокоить вас без крайней нужды. Спокойной ночи, говорю я, и тебе. Выспись перед завтрашними переговорами, отвечает князь. Возле номера дежурит мой гвардеец, точнее, один из сотрудников Вальги. Формально он не входит в мою гвардию, хотя по факту все иначе. Ваше сиятельство, все в порядке? Спрашивает он. Более чем. Позвони Виктору, скажи, что мы едем к ним. Так точно. Скоро добираемся до базы династии. Возле шлагбаума дежурят знакомые солдаты, люди Оксаны. Удивительно, но сразу возникает ощущение, будто со своими несколькими бойцами она взяла всю базу под контроль. Когда выхожу из машины, рядом оказывается Виктор. Поздравляю, Александр. С чем? С тем, что ты сумел заставить Вронских отступить. Все немного сложнее, да и пока что рано меня поздравлять. Вот когда завтра они с Медведевым подпишут соглашение, можно будет открывать шампанское. Не говори про шампанское. Когда вернемся в Москву, можно мне пару выходных. Хочу напиться, с усмешкой говорит Вик. Ты, напиться? Я думал, ты ведешь здоровый образ жизни. Конечно, но эта командировка вышла чересчур уж стрессовой. Думаю, мне необходимо провести вечер наедине с бутылкой чего-нибудь крепкого. Только не увлекайся. Что насчет выходных? Никаких проблем. Когда вернемся домой, они у тебя будут. А теперь пойдем, пообщаемся с тем офицером, говорю я. Пошли. Он заперт в карцере. Помещение карцера именно такое, как я себе и представлял, крохотная бетонная камера с маленьким зарешеченным окном. Офицер сидит на полу, левой рукой прижимая к груди правую. Одна половина лица его выглядит так, будто по ней прошлись наждачкой. Да уж Оксана не стеснялась. Поглядев на него, я качаю головой и говорю, позовите медика, пусть ему окажут помощь, а потом приведите пленника ко мне. Здесь можно выпить кофе, только растворимый, ваше сиятельство, отвечает Оксана, которая стоит за моей спиной. Тогда лучше чай, где можно присесть. Мы отправляемся в офицерскую комнату отдыха. Я располагаюсь на диване и жду, попивая горячий чай. Вскоре приводит арестованного, и я кивком указываю на кресло напротив себя.